Все больше и больше прощался он с мечтой, со сладостным чувством бесконечных возможностей тысячеликого будущего. Вместо мечты о бесконечном движении вперед, о сумме всей мудрости, появился теперь ученик, маленькая, близкая, требовательная реальность, незваный гость, нарушитель спокойствия, но неизбежный и неотвратимый, единственный путь в реальное будущее. Единственная, самая важная обязанность — единственный узкий путь, на котором жизнь и дела, убеждения, мысли и догадки кудесника могли уберечься от смерти и жить дальше в маленьком новом ростке. Вздыхая, скрежеща зубами и улыбаясь, взял он это на себя. И в этой важной, может быть, самой ответственной области его службы при передаче наследия и воспитании преемника кудеснику тоже довелось пережить одно очень тяжелое и горькое разочарование. Первого, добивавшегося его милости и после долгого ожидания и сопротивления поступившего к нему в ученики мальчика, звали Моро. И Моро разочаровал кнехта так, что полностью оправиться от этого он не мог уже никогда. Моро был подобострастен и льстив, и долгое время притворялся безоговорочно послушным, но у него было много недостатков. Прежде всего, ему недоставало храбрости. Особенно боялся он ночной темноты. Что пытался скрыть, и что кнехт, заметив это, еще долго считал пережитком детства, который скоро исчезнет, но он не исчез. Целиком отсутствовала у этого ученика и способность бескорыстно и самозабвенно отдаваться исполнению своих обязанностей, наблюдениям, мыслям и предчувствиям. Он был умен, обладал ясным, быстрым умом и усваивал то, чему можно научиться без самоотдачи, легко и прочно. Но все явственнее обнаруживалось, что у него были эгоистические намерения и цели, ради которых он и хотел обучиться волшбе. Прежде всего он хотел что-то значить, играть какую-то роль и производить впечатление. У него было тщеславие человека способного, но не призванного. Он жаждал успеха, хвастался перед ровесниками первыми своими знаниями и умениями. Это тоже могло быть ребячеством и могло пройти. Но он стремился не только к успеху. Он жаждал власти над другими и выгоды. Когда учитель стал это замечать, он испугался и постепенно отвратил свое сердце от этого юноши. Тот был дважды и трижды уличен в тяжких проступках после того, как проучился у кнехта несколько лет. Он самовольно, без ведома и разрешения учителя, за мзду то давал лекарство больному ребенку, то совершал в какой-нибудь хижине обряд заклинания от крыс. И поскольку, несмотря на все угрозы и обещания, он снова и снова попадался на подобных делах, кнехт перестал его обучать. И, сообщив обо всем про матери, старался забыть этого неблагодарного и негодного человека.